Из-за того, что эти доспехи были полностью сделаны из метеоритного железа, их общий вес был более 800 кило. Однако, даже будучи одетыми, они совершенно никак не сковывали движение Ячуи, так как во время движения использовались волшебные матрицы зачарования. Теперь доспехи так были полностью автономными и никак не контролировались Ячуи, и когда они шли по улице, то каждый их шаг сопровождался громоподобным грохотом, а каменная плитка под ними мгновенно разрушалась. Даже не упоминая наступательной мощи этих доспехов, их защита также была просто невероятной. В результате, по пути к дворцу, стальной мечник привлекал к себе внимание всех прохожих вокруг. Сопровождавший Ячуи королевский страж также время от времени оборачивался и поглядывал на стального мечника, а на его лице можно было отчетливо заметить сильное удивление. Кто бы мог подумать, что легендарный стальной мечник будет обладать настолько внушительной аурой? «Джарвис, ну как тебе новые доспехи?» Когда они вошли во дворец, Ячуи обернулся и с улыбкой шепотом спросил у человека в доспехах. «Господин, новые доспехи просто фантастические», — ответил Джарвис. Ранее он всегда называл Ячуи хозяином, но после того, как в зеленом лесу он отважно пожертвовал собой ради их спасения из ловушки Абейна, он изменил свое обращение к Ячуи на «господин». «Я чувствую, как сила переполняет меня, кроме того эти доспехи имеют очень красивый дизайн. Только посмотрите, пока мы шли сюда, все люди вокруг постоянно оборачивались, чтобы посмотреть на меня. Они оглядывались посмотреть на тебя не потому, что ты выглядел красиво, а потому что ты выглядел странно». Но Ячуи не стал говорить этого и лишь напомнил. «Я надеюсь, что ты идеально отыграешь свою роль стального мечника, ты же не забыл об этом?» «Да, господин», — ответил Джарвис. «Эй, ты все еще здесь? Это касается и тебя», — неожиданно сказал Ячуи. Из доспехов донесся приглушенный человеческий голос. «Да, хозяин». В данный момент внутри доспехов стального мечника был другой человек. Ячуи даже позволил другому человеку одеть свои собственные доспехи. Вскоре они достигли дворца. Поскольку Ячуи уже был не в первый раз здесь, он был уже не так шокирован, как в первый раз, и был намного спокойнее. Кроме того, его собственный замок был ничуть не хуже этого замка, а еще он также был создан руками сильнейшего мага империи, Бакхарца. Следуя за королевским стражем, Ячуи вошел в большую просторную комнату, которая принадлежала королевским стражам. Она была очень просторной, имея более 10 метров в своем радиусе. Вокруг было расставлено самое разнообразное оружие, очень сильно напоминая тренировочный полигон для королевской стражи. «Господин Хаммер, господин стальной мечник, пожалуйста, подождите здесь. Господин Двиин скоро встретится с вами», — сказал королевский страж, который сопровождал Ячуи, а затем покинул его. Наблюдая за тем, как королевский страж покидал их, Ячуи нахмурился и огляделся вокруг. В его душе неожиданно появилось плохое предчувствие. Стального мечника призвали во дворец, но неожиданно их привели в такое место и оставили одних. Это место совершенно не располагало к дружеской беседе. Небольшая комната рядом с тренировочной комнатой. Сквозь небольшое окно Петир спокойно наблюдал за Ячуи и стальным мечником. Командир королевской стражи, Двен Исорос, также стоял рядом с ним. «Господин Петир, это против правил, его высочество будет очень зол», — несколько раздраженно сказал Двен. «Двен, каждый королевский страж обязан доказать, что он достоин того, чтобы охранять императора, и стальной мечник не исключение», — холодно сказал Петир. «Более того, я уверен, что ты сможешь насладиться призанимательнейшим шоу». Двин нахмурился, заподозрив неладное в отношении Петира. Он уже знал, что Петир и Ячуи были далеко не в лучших отношениях, и Петир явно замышлял очередную гадость против Ячуи, но вспомнив положение королевских стражей, он не стал останавливать его и жестом поманил к себе человека в красных доспехах. «Выпустите его». «Да», — быстро ответил королевский страж. Каждый кандидат в королевские стражи должен был пройти тест на силу, в котором определялись его боевой потенциал в бою с самыми разнообразными противниками вроде магов, представителей других рас и магических зверей. И самым тяжелым вариантом этого теста считался поединок с высокоуровневыми магическими животными. Сегодня Петир неожиданно пришел к Двину и затребовал, чтобы тот вызвал стального мечника и Ячуи во дворец, и он вел себя так, словно знал какой-то секрет. Стальной мечник был призван в столицу, чтобы стать одним из королевских стражей, тем не менее, прошел целый месяц, а он до сих пор так и не появился в расположении королевских стражей, что начало вызывать у Двейна некоторую озабоченность. Так, когда сегодня Петир заявился к нему и потребовал, чтобы он устроил тест для стального мечника, Двейн не стал отказывать ему. Однако затем, Петир также затребовал, чтобы против стального мечника выставили сильнейшего магического зверя и чтобы Ечуи остался рядом с ним. Похоже, что все это было необходимо, чтобы Петир смог продемонстрировать что-то очень интересное. Королевские стражи являлись обладателями самых могущественных магических зверей и довольно часто использовали их для подобных тестов. Бум, бум. Из дверного прохода на другой стороне большой комнаты послышались невероятно мощные шаги. Похоже, что оттуда собиралось выйти нечто ужасное. Столкнувшись с магическим зверем 9 уровня, Хаммер будет просто обязан сбросить свою маскировку и одеть доспехи стального мечника, чтобы в полной мере использовать свою боевую мощь. Таким образом, секрет о том, что он и стальной мечник один и тот же человек, будет полностью разоблачен. Подумал про себя Петир, а на его губах появился намек на слабую улыбку. Королевские стражи – это личные телохранители императора, а Хаммер является королевским потомком. Таким образом, его присоединение к королевской страже можно рассматривать как заговор против императора. Я запросто смогу обвинить его в попытке мятежа, а затем смогу использовать этот аргумент, чтобы, как минимум, лишить Ечуи статуса королевского потомка. В большом помещении, услышав эти мощные шаги, Ечуи также почувствовал приближающуюся опасность и непроизвольно снова нахмурился. Это что, засада против них? Дело дрянь. Похоже, что он все еще сильно недооценил нынешнее положение дел. Видимо, его враги даже осмеливаются пытаться убить его прямо в императорском дворце. Он явно очень сильно недооценил их. Однако, вы реально думаете, что сможете убить его, просто устроив засаду на него? Ечуи повернулся к стальному мечнику и сказал: «Джарвис». «Да, господин», — мгновенно ответил Джарвис, а затем со свистом достал металлическую рукоятку, а затем активировал ее. С характерным гулом, из нее плавно начало появляться лазерное лезвие, длинное около метра. Объединив элементы огня, молнии и пространства, новое оружие Ечуи, наконец, смогло в полной мере продемонстрировать свое истинное величие. Лица, находившихся в соседней комнате Петира и Двейна, резко изменились, заполнившись глубоким шоком с немым вопросом: «Что это за оружие такое?» В то же время, Ечуи, глядя на стального мечника с лазерным мечом в руках, не удержался от возбужденного вздрагивания и подумал про себя: «Стальной мечник с лазерным мечом с ним, я теперь могу в полной мере разыграть образ очень плохого мальчика». Глава 311. Ты превратил волшебного мамонта в шашлык? Бах, бах. Громким грохотом и дрожью земли из дверного проема с другой стороны комнаты, наконец, появился ужасающий магический зверь. Это оказался один из самых страшных магических зверей, волшебный мамонт. Высота его тела была не менее 5 метров, его тело имело темно-коричневый цвет, отчего его кожа была похожа на камень. Изо рта у него росло 2 огромных бивня, которые выглядели очень острыми, и на них были также одеты кандалы с цепями. Каждый шаг этого зверя порождал сильную вибрацию земли. Когда он увидел Ечуи и стального мечника, его рот издал воинственных клич невероятной силы. Ечуи даже подумал, что его барабанные перепонки сейчас лопнут. Мамонты были магическими зверями 9 уровня, а мамонт перед ними все еще был детенышем. Этот вид магических зверей, после того, когда полностью вырастают, становится подобны настоящей горе, а их разрушительная сила просто ужасала. По легенде, в древние времена волшебные мамонты были очень распространены на континенте, и даже было племя орков, которая научилась их укрощать, используя их боевую мощь в бесконечных войнах. Но затем появился предок-император, который, полностью овладев магией, полностью уничтожил это племя орков вместе с их прирученной сотней волшебных мамонтов. Несмотря на то, что эти мамонты обладали очень высоким сопротивлением к магии, они все равно были сожжены магией предка-императора дотла. После этого случая на континенте больше не осталось мамонтов, которые вырастали до размера горы. Обычно продолжительность жизни этих монстров составляла не менее 1000 лет, но подавляющее большинство из них, достигая возраста в 200 лет, необъяснимым образом умирали. Существует предположение, что предок-император использовал какую-то смертельную магию на их крови. И в данный момент мамонт, который появился перед Ечуи, было всего 5-6 лет от роду, так что среди его вида, его можно было рассматривать, как зеленого малька. Но даже он уже обладал невероятной разрушительной силой. Когда Ячуи смог полностью рассмотреть мамонта, то он несколько удивился. Ранее в своей энциклопедии он читал о них, так что он без проблем смог узнать его. Это реально волшебный мамонт, сейчас в мире их осталось очень мало, кто бы мог подумать, что один из них окажется здесь. Хозяин. Полный страха голос раздался из доспехов стального мечника, которые стояли впереди. Это же мамонт, скорее бежим. Используйте свой пространственный браслет, чтобы перенестись в свои владения. Заткнись. «Ты просто человеческая марионетка. Бегство – это не наш стиль», – воинственным тоном сказал Джарвис, а затем уточнил у Ячуи. «Верно, господин, ну, легендарные волшебные мамонты могут достигать роста в несколько десятков метров, так что это скорее всего просто детеныш, поэтому можете слегка расслабить свои булки». Лицо Ячуи выглядело несколько возбужденным. «Это всего лишь детеныш», — раздался из доспехов до чертиков перепуганный голос. «Можете воспользоваться этим парнем, чтобы отточить свои новые навыки на нем». Ячуи тупо проигнорировал испуганный голос и сказал это, глядя на доспехи стального мечника. «Безликий, а ты просто сиди тихо в доспехах и не дергайся. Джарвис сам со всем справится». Тот, кто в данный момент находился в доспехах, был никто иной, как Безликий. Хоть Джарвис был в состоянии полностью управлять доспехами без помощи посторонних людей, Ячуи, дабы избежать раскрытия тайны того, что он и был стальной мечник, решил специально поместить Безликого в доспехи стального мечника. С момента, как Безликий был заключен в тюрьму в гробнице Ячуи, прошло уже целых 2 месяца, и в результате, с этим высокомерным наемным убийцей произошли просто разительные изменения. За это время Ячуи ни разу не появлялся в гробнице, так что он уже было решил, что про него просто забыли и оставили здесь на погибель. Таким образом, когда Ячуи сегодня утром снова появился здесь, он был жутко рад его появлению. Тогда Ячуи заставил его поклясться в верности, так что даже без рабского контракта, он даже в малейшей степени не мог навредить Ячуи, так как даже если он просто подумает о том, чтобы предать его, то сразу же будет наказан божьей карой. Так, Безликий стал фальшивой личностью стального мечника. Это был план Ячуи, с помощью которого он намеревался полностью решить проблему личности стального мечника перед походом в императорский дворец. Хоть Джарвис мог без проблем управлять доспехами стального мечника, но рано или поздно обязательно мог произойти момент, когда его маска будет сорвана. И способность Безликого свободно менять свой внешний облик идеально подходила для решения этой проблемы. Он был способен с помощью одной лишь силы мысли, полностью изменить свой образ, превратившись в настоящего стального мечника. Так, когда Джарвис назвал его человеческой марионеткой, это было вполне уместное название для него. В данный момент не Безликий контролировал Джарвиса, а Джарвис контролировал Безликого. Агх, увидев Ячуи и стального мечника перед собой, волшебный мамонтенок еще раз издал громкий рев, полный воинственности. Это было его первое сражение, когда его противниками были сразу 2 людей. Так, издав громкий рев, он устремился к ним. «Джарвис, никакой пощады. Используй самую сильную нашу технику», — мысленно сказал Ячуи Джарвису, глядя на мамонтенка, который напоминал небольшую движущуюся гору. Он не знал, чем это все обернется в конечном итоге, но поскольку эта хрень первой напала на них, он также не собирался проявлять милосердие и решил использовать этого монстра в качестве подопытной крысы для испытания его нового меча. «Да, господин», — ответил Джарвис с легкой улыбкой в голосе. В небольшой комнатке по соседству, здесь были 5 Эдвейн. Они уже отошли от шока лицезрения лазерного меча, и в данный момент на лице 5 появилась презрительная ухмылка, а на лице 2 обеспокоенность. Волшебный мамонт был крайне сильным волшебным зверем. 2, чтобы заполучить этого детеныша мамонта, потратил очень много сил и энергии. Если бы ему пришлось сражаться с этим монстром в одиночку, то даже если бы он достиг сферы мастера-мечника, он все еще не смог бы одолеть этого ужасного монстра. А если бы каким-то чудом и смог это сделать, то ему пришлось бы заплатить просто невероятную цену за это. Магические звери 9 уровня стояли на самой вершине мира магических зверей. Естественно, что Двин знал, что стальной мечник обладал опытом борьбы с магическими зверями 9 уровня. По слухам, он использовал свой волшебный автомобиль, как метательный кирпич, чтобы убить 9-главого змея. Но тогда 9-главый змей был сильно ранен, лишившись 7 своих голов еще раньше в битве с Бакхарцем, так его сила значительно снизилась. Поэтому девятиглавый змей даже близко не стоял с этим мамонтенком в плане силы. Хоть Двин и не знал, что же задумал Петир, но он надеялся, что это не приведет к очень плачевным последствиям. В конечном итоге, Хаммер был королевским потомком и, похоже, что императору он тоже пришелся по душе. Но в отличие от беспокойства Двейна, Петир по полной программе наслаждался этим моментом. Волшебный мамонт был действительно очень мощным магическим зверем, и Петир, как никто другой, понимал это. И если слухи о том, что стальной мечник на самом деле является Хаммером, окажутся правдой, то перед лицом такой опасности, он определенно испугается и будет вынужден использовать свои собственные доспехи, тем самым выдав свою тайну. У него был только один единственный вариант. Хаммер до сих пор стоит на своем месте. Наверное, до чертиков испугался этого монстра. Заметив, что Ячуи все так же оставался совершенно неподвижен, Петир в душе просто не мог подумать иначе. В данный момент, независимо от того, о чем думали Петир или Двейн, они оба были полностью уверены в том, что Ячуи и Стальной Мечник не имели и шанса против волшебного мамонта. И хоть мгновением ранее они были весьма удивлены светящемуся мечу Стального Мечника, почувствовав, что это было просто невероятное оружие, это все еще не изменило их мнение об исходе поединка. И именно поэтому, когда произошли последующие события, это полностью повергло всех присутствующих в невероятный шок. Бах, бах. Волшебный мамонт резко устремился в направлении Ячуи и Стального Мечника, приготовившись провести свою атаку. Но в этот миг Стальной Мечник легонько пошевелил своей рукой. Он направил лазерный меч прямо на мамонтенка, который несся прямо на них, а затем волшебные линии на рукоятке меча постепенно начали светиться. Стальной мечник перед мамонтенком был подобен муравью перед слоном, но несмотря на свои размеры, муравей обладает силой, которая способна обратить в бегство слона. Безграничный веерный лазерный клинок, благодаря супермощному энергетическому кристаллу, который Ячуи получил в церкви, доспехи стального мечника получили практически бесконечный источник энергии. И сейчас эта энергия устремилась в волшебную матрицу лазерного меча и высвободила его зачарование. В этот миг перед стальным мечником появился ослепительно яркий белый свет, а затем волны этого белого света, распространяя сильный жар, стали дугами расходиться от него. Это был новый волшебный навык, который создал Ячуи, объединив волшебные матрицы ветряного клинка и лазерного меча. Когда Ячуи создавал свой меч, он также добавил и это усовершенствование в него. Однако, стоимость использования этого навыка, без преувеличения, была просто беспрецедентной. Фактически, для разового использования этого навыка, нужно было столько же маны, сколько хранилось в энергетическом кристалле топ-класса. То есть это было волшебное устройство, которое ни один маг в мире не мог активировать с помощью лишь своей собственной силы. К счастью, теперь у Ячуи был супермощный энергетический кристалл. Если его вставить в специальный отел в области груди доспехов стального мечника, то можно было не переживать о том, что доспехам могло не хватить энергии. Свет был настолько ослепительным, что Ячуи непроизвольно закрыл свои глаза, а его уши услышали, как мамонт издал два болезненных крика и полностью утих. В личном кабинете императора в императорском дворце, у императора очень редко была возможность насладиться спокойной тишиной. Принцесса Шиан сидела на его коленях, как маленькая девочка. Поскольку его дочь становилась все старше, то времени, когда она сможет вот так же сидеть на его коленях, оставалось все меньше. И неожиданно, в этот миг, весь дворец словно подвергся землетрясению и начал сильно трястись. Несмотря на то, что на замок была наложена пространственная волшебная матрица, которая гарантировала устойчивость замку, полностью защищая его от таких явлений, как землетрясение. Тем не менее, в этот момент замок полностью задрожал и даже активировал великий защитный барьер, который также был установлен на замок. Пол и стены замка сразу же засветились волшебными линиями белого цвета, но этот защитный массив должен был активироваться только перед угрозой крайне мощной разрушительной атаки. Принцесса Шиан, которая сидела на ногах императора, случайно соскользнула с его ног и упала на землю, ударившись своей попкой. Выражение лица принцессы сильно изменилось, и она стала поглаживать свою ушибленную попку, не удержавшись от болезненного стона, так как они сильно болела. Выражение лица императора также сначала стало обеспокоенным, а затем беспокойство сменилось гневом, и он резко встал со своего места, выпустив очень мощную ауру. Было очевидно, что император был не просто любителем поесть, как ранее решил Ячуи. Он быстро нахмурился, став сканировать местность на предмет наличия врагов, и лишь после того, как никого не обнаружил, несколько расслабился. А затем он, казалось, что-то почувствовал, и на его лице непроизвольно отразился глубокий шок. «Это Хаммер, что там, мать их, происходит?» В большой комнате, которая служила ареной для испытания королевских стражей, в данный момент яркий белый свет уже полностью рассеялся. Ячуи открыл свои глаза и увидел, что стальной мечник все еще держал свой лазерный меч перед собой. С другой стороны, мамонтенок М, сказать, что его разрезало на две части, будет не совсем уместно. Посередине его тела был огромный разрез, полностью обугленный, и испускал запах жареного мяса. Лазер – это комбинация двух мощных атакующих элементов, огня и молнии. Их силы было достаточно, чтобы полностью поджарить плоть этого создания. Некоторые части мамонта обгорели настолько, что обнажили его желтые кости. Дальше, на стене за мамонтом, появилась огромная паутина невероятных трещин, словно это помещение могло рухнуть в любой момент. На самом деле, если бы великий защитный массив не активировался, то эта комната скорее всего действительно была бы полностью разрушена, попав под эту атаку. Глядя на убитого мамонта, который лежал перед ним, Ячуи также был сильно шокирован. Но затем на его лице появилась удовлетворенная улыбка. Он был крайне доволен силой, которую показал его безграничный веерный лазерный клинок. И это несмотря на то, что он потратил его зачарование всего одну ночь, в результате чего Дебби ошибочно решила, что он всю ночь напролет занимался рукоблудством. Что касается Петира и Двейна в соседней комнате, то она офигели настолько, что их тела практически окаменели. Лазерный веер даже создал несколько трещин прямо рядом с ними, однако они полностью проигнорировали это, пытаясь понять, что только что произошло. Они чувствовали себя так, словно только взглянули в лицо самой смерти и чудом остались живы. В душе Петира появился невыразимый ужас, и его тело непроизвольно начало дрожать. Он реально нажил себе такого врага. «Черт!» – неожиданно воскликнул Двейн, подумав о чем-то, и быстро выскочил в большое помещение, разнеся стену перед собой, даже не пытаясь выйти через дверь. Он быстро приземлился на землю и сразу же бросился к трупу мамонтенка, со слезами на глазах. А затем, он с гневным выражением обернулся, посмотрел на стального мечника, после чего чуть ли не рыдая, гневно сказал ему: «Это был просто испытательный тест, зачем было быть настолько жестоким? Вы хоть представляете, как много времени и сил я потратил на то, чтобы вырастить этого малыша? Но ты своей атакой просто поджарил моего малыша. Верни мне его, верни мне моего мамонтенка». Похоже, что этот малыш и правда ненароком помер. Ячуи, М.Ч., королевские стражи, которые были поблизости, также ворвались в тестовую комнату, в полной боевой готовности. Но когда они услышали запах жареного мяса и увидели труп волшебного мамонта, то абсолютно все подсознательно полностью офигели. Испытательный тест. Ячуи ошарашенно уставился на Двейна, потеряв дар речи. Джарвис также обернулся к Ячуи и невинно пожал своими плечами, после чего деактивировал лазерный меч. Затем со вспышкой белого света и волшебной тростью в руках, здесь также появился Петир. В его глазах все еще можно было увидеть сильное потрясение, а сам он странным взглядом смотрел на стального мечника. Но затем он несколько злобно посмотрел на Ячуи и холодно сказал: «Господин Хаммер, а вы действительно очень дерзки». Двин использовал этого волшебного мамонта, чтобы проверить силу стального мечника. Это обязательная процедура для всех кандидатов, прежде чем они смогут присоединиться к королевским стражам. Но вы на самом деле убили этого маленького малыша. Услышав эти предъявы, королевские стражи вокруг мгновенно насторожились в отношении Ячуи, а некоторые даже достали свое оружие. Тогда Ячуи оправился от своего шока и, смутно поняв, что здесь произошло, он с горькой улыбкой посмотрел на Петира. «Испытательный тест стального мечника? Серьезно? А меня вы тоже проверяли на профпригодность для королевской стражи за компанию стальному мечнику? Этот мамонт определенно нацелился сразу на меня и на стального мечника. Так, стальной мечник просто защищался, убив этого зверя. Кто ж знал, что этот мамонт окажется настолько хлипким, что превратится в шашлык от его контратаки? Хватит нести чушь!» С праведным гневом закричал Петир, а затем сказал: «На самом деле стальной мечник – это ты, личность, которая изначально скрывалась под образом стального мечника, это ты». Услышав слова Петира, королевские стражи вокруг сильно удивились. То же самое касалось и Ечуи. Неужели Петир знает его тайну? Неужели где-то произошла утечка информации? Так он, нахмурившись, сказал. «Что ты сказал? Что я сказал?» Издевательски улыбнулся Петир, а затем указал на стального мечника. «Заставь его снять свою маску. Я уверен, что там вообще никого нет. Скорее всего, это просто пустые доспехи, а настоящий стальной мечник – это ты. Это не более, чем беспочвенные слухи. У вас есть доказательства?» – холодно спросил Ечуи. «Доказательства? Я провел некоторые исследования относительно твоего и стального мечника прошлого, и несмотря на то, что были некоторые моменты, когда ты и стальной мечник появлялись вместе, когда ситуация становилась по-настоящему критической, ты, Хаммер, бесследно исчезал. И, по моему мнению, этого факта более чем достаточно, чтобы доказать, что ты, Хаммер, на самом деле и есть стальной мечник». Говоря это, Петир протянул свою руку в направлении стального мечника и сказал: «А это, на самом деле, просто кусок ходячего железа». Двейн, который к этому моменту также несколько успокоился от своего горя, услышав слова Петира, с некоторым сомнением на лице посмотрел на Ечуи. «Господин Хаммер, то, что сказал господин Петир, правда?» «Конечно нет, это не более, чем его домыслы». Ечуи, наконец, полностью успокоился. «Построенные на слухах, домыслы или нет, мы можем узнать это прямо сейчас. Пускай стальной мечник снимет свою маску и покажет всем свое лицо». Говоря это, Петир был крайне уверен в себе, словно уже знал истину. Тогда Двин снова посмотрел на Ечуи. «Точно, господин Хаммер, пускай стальной мечник снимет маску со своего лица. Королевские стражи – это личная гвардия императора, и каждый кандидат перед вступлением в ее ряды должен был пройти тщательную проверку. Если личность стального мечника на самом деле окажется не настоящей, то, если мягко выразиться, это будет серьезной проблемой. Ну, раз такое дело». Ечуи изобразил на лице некоторое колебание, но в душе он был даже несколько рад, так как ранее он предусмотрел подобную ситуацию и подготовился заранее. Он посмотрел на стального мечника. «Тони, думаю, что в данной ситуации у нас просто нет другого выбора, кроме как показать всем твое лицо». «Все в порядке», — ответил мужской голос из доспехов. «Только потом не вините меня, если это вас сильно шокирует». Хоть говорившим и был безликий, но если вслушаться в его голос, можно было понять, что он находился под полным контролем Джарвиса. А затем, под пристальными взглядами каждого присутствующего, стальной мечник стал не спеша снимать свою маску. Так как безликий сказал: «Не вините меня, если это вас сильно шокирует», каждый присутствующий начал несколько нервничать, непроизвольно подумав, что под маской могло скрываться просто ужасное лицо, изуродованное какой-нибудь болезнью или ранами, полученными в бою. А может, Петир был прав, и внутри будет только пустота? Тем не менее, открывшийся вид действительно шокировал каждого, так как, когда маска была снята, каждый узрел невероятно красивое лицо. Это лицо было просто идеально, на нем не было ни одного изъяна. Это была красота, которая была способна покорять страны и разрушать миры. Когда мужчины видели его, что сразу же начинали чувствовать себя неполноценными, а когда его видели женщины, то непроизвольно возбуждаться. Ечуи потратил целых 3 дня, чтобы лично вылепить это прекрасное лицо звездного красавчика из лица безликого. Так, ему не пришлось тратить деньги на то, чтобы найти для себя подходящего дублера. В этот миг все в помещении сделали глубокий вдох. Так значит, стальной мечник на самом деле оказался таким красавцем? Затем этот невероятный красавец издал тяжелый вздох и сказал: «Из-за моей красоты, независимо от того, мужчина это или женщина, все, увидев мое лицо, постоянно начинали восхищаться им. Поэтому мне пришлось надеть эту маску. Вы хоть представляете, через какие муки вынуждены проходить суперкрасавцы, вроде меня, все вокруг». Глава 312. Автономный режим прокачки активирован. Оказывается, стальной мечник такой красавчик. Я никогда не видел человека настолько идеального. Да он намного красивее моей девушки. Перешептывания королевских стражей достигли ушей Ечуи. Слушая их, Ечуи наполнился невероятной гордостью и непроизвольно стал согласно кивать своей головой. С его навыками создания персонажей в онлайн-играх он мог создать суперкрасавца, которого, если увидят другие люди, то они начнут царапать свои лица от зависти и восхищения. В этот момент Петир, наконец, отправился от своего шока, и, глядя на стального мечника, дрожащим голосом сказал: «Невозможно. Как стальной мечник может быть настолько красив? Здесь определенно что-то не так». Так он быстро направился прямо к стальному мечнику и, тыкнув на его идеальное лицо, сказал: «Это фальшивка. Точно как стальной мечник может быть настолько красив? Кто ты на самом деле?» Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж господин Питир, вы являетесь министром финансов империи, при этом, глядя на настоящего человека перед вами, вам действительно хватает наглости обвинять меня в том, что я фальшивка. Вам не кажется, что вы заходите слишком далеко? Ты-ты, Питир потерял дар речи. То, что он смог стать министром финансов империи и получил контроль над всеми ее финансовыми потоками, четко показывало то, что он был крайне проницательным и сообразительным человеком. Таким образом, ранее он специально отправил людей, чтобы они исследовали историю Ячу и Стального Мечника, и информация, которую они получили, с высокой степенью вероятности позволяла утверждать, что Ячу и Стальной Мечник были одной и той же личностью. Он был в этом уверен практически на 70%, а с учетом своего жизненного опыта, этого процента ему было более чем достаточно, чтобы с полной уверенностью утверждать, что это предположение было уже доказанным фактом. Но, блядь, откуда взялся этот чертов красавец? В его воспоминаниях не было ни одного упоминания о подобном красавце, но если бы настолько красивый человек на самом деле существовал, то как он мог оставаться неизвестным? Неужели он на самом деле из-за своей всесокрушающей красоты был вынужден скрывать свое лицо под маской? В этот момент Двейн Сорос подошел к Питиру и, похлопав его по плечу, сказал: «Господин Питир, похоже, что на этот раз вы ошиблись». Затем он посмотрел на Ячу и Стального Мечника. «От имени господина Питира я приношу свои извинения вам, господин Хаммер и Стальной Мечник». Ячу и также понимал, что сейчас было не самое лучшее время предъявления предъяв, поэтому он также улыбнулся и сказал: «Мы тоже допустили ошибку, случайно убив вашего мамонта, не рассчитав своей силы, так что вы тоже простите нас и не держите зла, хорошо?» Когда Двин услышал слова Ячуи, его сердце опять начало щемить. В конечном итоге он потратил так много времени и сил на то, чтобы вырастить этого малыша. Тогда Стальной Мечник также с характерным жужжанием деактивировал свой меч и закрепил его длинную рукоять у себя на поясе. Королевские стражи вокруг, включая Двейна и Питира, с завистливым блеском в глазах, неотрывно смотрели на эту рукоять. В конечном итоге, это было слишком невероятное оружие. Оно вызывало у них благоговейный трепет. Что касалось Двейна и Питира, то они также знали, что главной причиной гибели мамонта было именно это оружие. Если бы только они могли заполучить такое же оружие. Вот только они не знали, что просто не в состоянии воспользоваться этим оружием. Стальной Мечник был в состоянии использовать лазерный меч только благодаря тому, что у него был супермощный энергетический кристалл, который мог поддерживать лазерный клинок в активном состоянии. Если бы у Стального Мечника не было этого кристалла, то он просто не смог бы активировать этот меч на полную силу. «Господин Двейн, я так понимаю, что вы позвали сегодня Стального Мечника, чтобы он прошел тест Королевского Стража, верно? И насколько я могу судить, он полностью его сдал. Таким образом, это значит, что он может присоединиться к Королевской Страже, правильно?» — спросил Ячуи и Двейна. Двейн согласно кивнул своей головой и посмотрел на Стального Мечника. «У него действительно есть все необходимые навыки, чтобы стать Королевским Стражем, так что если он пожелает присоединиться к нам, то с сегодняшнего дня он станет одним из Королевских Стражей». Королевская Стража подчинялась непосредственно Императору и делилась на два типа. Первый тип Королевской Стражи должен был всегда находиться внутри Императорского Дворца, охраняя Императора и его семью. Это была так называемая Королевская Гвардия, а второй тип в обычном состоянии находился в запасе и был волен заниматься чем пожелает в свое свободное время, но если император призовет его, он должен был немедленно явиться на его зов. Первый тип имел более высокое жалование, но вместе с этим, кандидаты должны были быть довольно сильными и находиться, как минимум, на уровне высшего мечника, в то время, как второй тип имел более низкое жалование, но требования для него были значительно ниже. Так, Двин представил Стальному Мечнику на выбор оба этих варианта. Но несмотря на то, что силы Стального Мечника вполне хватало на то, Чтобы стать одним из королевских гвардейцев, он решил выбрать вариант свободного королевского стража, дабы оставаться рядом с Ячуи. Ячуи не хотел, чтобы его доспехи проводили все свое свободное время внутри императорского дворца, так как у него на них были другие, куда более полезные, планы. И вот, когда они закончили, неожиданно в помещение ворвался какой-то слуга. Его высочество император желает немедленно увидеть господина Питера и господина Двейна. Дело дрянь. Двейн резко переменился в лице. Он мгновенно понял, что это было связано с атакой, которую ранее провел стальной мечник, заставив весь замок задрожать. Это наверняка сильно обеспокоило императора и наверняка сильно разозлило его. Тогда он с некоторым любопытством спросил у слуги. Его высочество уже наверняка знает, что здесь произошло. Он действительно вызывает только меня и господина Питира. Да, его высочество император сказал, что это касается только вас двоих и никак не связано с господином Хаммером и господином Стальным Мечником. Быстро ответил слуга. Петри и Двейн одновременно обернулись и беспомощно посмотрели на Ячуи, так как именно он был тем, кто устроил эту шумиху. Так почему же именно их сейчас будут отчитывать? Это несправедливо. Ячуи смущенно улыбнулся. А что он мог поделать? У него с императором уже сложились довольно хорошие отношения. Питир и Двейн не посмели заставлять императора долго ждать и, быстро приведя себя в порядок, поспешили на встречу с императором. Но прежде, чем покинуть помещение, Двейн неожиданно подумал о чем-то и обратился к королевским стражам, которые в данный момент окружили его мамонта. «Позаботьтесь о нем, командир, мы можем приготовить его на обед?» – сразу же спросил один из стражей. «Похороните его и организуйте ему пышные проводы», сразу же яростно выпалил Двейн, но затем, сделав глубокий вдох, он еще раз посмотрел на тушу мамонтенка, которая испускала очень ароматный запах и едва слышно добавил: «Я слышал, что мясо у позвоночника мамонта особенно вкусное, соберите это мясо и после тренировки, не дайте ему пропасть зря». «Так точно», хором ответили стражи. А Питир в этот момент несколько холодно посмотрел на Ячуи и стального мечника. Он понял, что все еще сильно недооценивал Ячуи. Похоже, что для того, чтобы справиться с ним, ему придется воспользоваться некоторыми дополнительными средствами. В этот миг его глаза опасно сверкнули, словно у него уже созрел очередной коварный план. Затем Питир и Двейн ушли, а несколько стражей помогли стальному мечнику пройти несколько формальных процедур для его окончательной регистрации, как королевского стража. После этого, Ячуи и стальной мечник покинули императорский дворец. За пределами дворца, Ячуи достал карточки призыва магических зверей и со вспышкой белого света перенес себя и стального мечника прямо в гробницу. Клац-клац-клац. Доспехи стального мечника автоматически открылись и выпустили из себя Безликого. «Хозяин, ты же не собираешься снова оставить меня здесь?» Безликий с настоящим ужасом в лице, а его отчаянный взгляд словно говорил: «Уж лучше умереть, чем снова остаться здесь». Он не хотел снова остаться здесь. Пока он говорил, его прекрасное лицо постепенно преображалось, пока не приняло свой первоначальный вид. Истинное лицо Безликого на самом деле оказалось по-настоящему жутким. Когда Ячуи впервые увидел его, то ему потом всю ночь снились кошмары. Безликий, более идеального имени для него просто невозможно было придумать. Его лицо выглядело так, словно кто-то бросил воск в огонь, а затем снова собрал его в кучу. Лицо Безликого вообще не было похоже на человеческое. Его глаза, рот, нос были расположены в совершенно случайном порядке, как будто это были игрушки, которые ребенок случайным образом свалил в кучу. Если верить самому Безликому, то изначально он был самым обычным человеком и работал наемником. Но когда ему исполнилось 15 лет, выполняя одно задание, по неосторожности он был проглочен одной ящерицей. Затем он провел в ее желудке целых 2 дня и практически полностью переварился. К счастью, затем эта ящерица столкнулась и была убита другими наемниками, а сам Безликий был спасен. Однако его внешность изменилась до неузнаваемости, но вместе с тем, он получил свойства этого ящера к трансформации. Это произошло потому, что когда он был в животе зверя и практически переварился, на его теле случайно остался отпечаток волшебной матрицы ящера. Когда же он стал безликим убийцей, некоторые люди, которые изначально знали, кем он был, попытались повторить его чудо еще раз, но в результате все умерли, так и не добившись успеха. Таким образом, сейчас Безликий превратился в человеческую марионетку Ячуи. Его боевая мощь была невелика, он был мечником лишь продвинутого уровня. Однако его умение менять свою внешность, как ему этого захочется, полностью превращаясь в других людей, было очень полезно. Когда он притворился Дибби, его образ был идеален, и если бы не жадность Дибби, Ячуи был бы не в состоянии отличить его от настоящей Дибби. Безликий. Ячуи почувствовал, что в этот момент эта живая марионетка была готова абсолютно на все. Так что он подошел к Безликому и, положив свою руку ему на плечо, серьезным тоном сказал: «Теперь, когда ты стал одним из моих людей, естественно, что я не стану держать тебя здесь. Вместо этого, у меня есть для тебя очень важная миссия». «Хозяин, что я должен сделать?» — мгновенно спросил Безликий. «Ты изначально был одним из убийц таверны Пыльного Ветра, но затем я использовал твое имя, чтобы также присоединиться к этой организации, чтобы получить доступ к их информационной сети». Ячуи взмахнул рукой, и перед лицом Безликого появился небольшой жетон. «С сегодняшнего дня, ты станешь мной в гильдии убийц и будешь вместо меня выполнять их миссии. В данный момент Безликий является 4-звездочным убийцей, и я хочу, чтобы ты в кратчайшие сроки достиг уровня 7-звездочного убийцы». Услышав слова Ячуи, на лице Безликого появилось сильное удивление, а затем оно сменилось смущением, и он сказал: «7-звездочным убийцей. Это самый высокий уровень убийц таверны, хозяин. Хоть я и могу менять свою внешность, но достичь такого уровня для меня будет крайне нелегко. Не переживай, Джарвис поможет тебе», — с улыбкой сказал Ячуи и посмотрел на доспехи. «Джарвис, теперь, когда твое самосознание стало еще больше, я думаю, что ты будешь очень рад получить больше свободы действий, не так ли?» Тогда Джарвис с некоторым возбуждением в голосе сразу же сказал: «Господин, я тщательно прослежу за тем, чтобы Безликий как можно скорее достиг вершины в гильдии убийц». «Вот и славно. Я установил магафон внутри доспехов, так что мы всегда сможем оставаться на связи. Кроме того, на доспехи нанесена волшебная матрица телепортации, созданная лично учителем. Так что как только ты окажешься в пределах имперской столицы, ты в любой момент сможешь переместиться в мои владения», — с улыбкой сказал Ячуи, а затем подумал: «Джарвис — это и, у него есть свое сознание, так что ему будет полезно попутешествовать самостоятельно. Это также позволит ему набраться личного боевого опыта, что позволит Ячуи стать еще сильнее, когда он будет одевать доспехи». Таким образом, он решил определить его в помощь Безликому, который должен был возобновить свою карьеру убийцы. Что касалось того, что на доспехи нужно было нанести еще несколько волшебных матриц, так Ячуи мог сделать это практически в любое время, просто отозвав Джарвиса назад в замок. А затем Ячуи дал четкие инструкции Джарвису и Безликому, как они должны были вести дела. Они не должны были трогать очень опасных людей и должны были сосредоточиться на убийстве плохих парней. После того, как он убедился, что эта парочка поняла его наставление, он выпустил их из гробницы. Две фигуры постепенно исчезли из поля зрения Ячуи, а Ячуи довольно кивнул своей головой. Режим автоматической прокачки активирован. Информационная сеть таверны Пыльного Ветра была очень ценная, и если Безликий сможет достичь уровня 7-звездочного убийцы, это очень сильно поможет Ячуи, как в плане информации, так и в плане решения негласных задач. Затем Ячуи вернулся в свой замок, но едва он появился в замке, как Вивиан с некоторой паникой на лице сразу же бросилась к нему, закричав: «Босс, маленький эльф рождается». Глава 313. Итак, матерью этого ребенка будет. Листья эльфийского древа в саду замка переливались зеленым светом под солнечными лучами, словно они были сделаны из нефрита, а бутон на вершине дерева, спустя практически месяц, начал постепенно набухать, вызывая ощущение, что он должен был вот-вот распуститься. Благодаря солнечному свету, внутри бутона смутно можно было наблюдать силуэт маленького ребенка, а иногда даже можно было заметить, как эта маленькая фигурка шевелится. Магия перерождения эльфов – это не то же самое, что рождение людей, которым нужно было 9 месяцев вынашивать плод, прежде чем он родится. По сути, они просто перезапускают свою жизнь заново. Таким образом, процесс рождения эльфов был намного быстрее. На самом деле процесс рождения новых эльфов довольно быстрый. Обычно, С момента зачатия и до рождения малыша эльфам необходимо не более 3 месяцев времени. Люди должны вынашивать ребенка до 10 месяцев, оркам – 15, гномам и гоблинам нужно 18 месяцев, а гигантам, говорят, вообще нужно 20 месяцев. Более того, даже полуоркам, которые были созданы, как орудия войны, все еще нужно минимум 4 месяца, чтобы родиться. Но эльфы, как дети леса, рождаются с помощью священного дерева. С момента появления бутона и до рождения нового эльфа, проходит всего 3 месяца. Если бы святые эльфийские деревья продолжали давать потомство, то эльфы несомненно стали бы самой быстро размножающейся расой в мире. Но эльфийские деревья уже много лет совершенно не дают никакого потомства. Ячуи, Вивиан, Дигби и Фия, Даджинси, Фрия и Бушидуа собрались под эльфийским древом, которое выглядело так, словно в любой момент могло начать цвести, но все еще не сделало этого. Все они были полны, сильно нервничали в душе. «Ты уверена, что она должна именно сегодня родиться?» – спросил Ячуи Фрию. Фрия согласно кивнула своей головой. «Да, я уверена в этом, так как эльфийское древо посылает сигналы о радости рождения новой жизни. Вот только, как долго нам придется знать, я не знаю. Обычно эльфы сами решают, когда им рождаться, но это определенно произойдет сегодня. Неизвестно, сколько нам придется ждать», – тревожным голосом повторила Дигби. У нее и других девушек были сияющие глаза, когда они смотрели на бутон на вершине дерева. Сами того не заметив, но все они стали излучать в отношении этого ребенка сильную материнскую любовь. «Точно». Неожиданно Даджинси о чем-то подумала и с некоторым колебанием в голосе сказала: «Малыш уже вот-вот родится, а мы до сих даже имени ему не придумали. Поскольку этот малыш является реинкарнацией Галандриэль, то естественно, что ее нужно назвать Галандриэль», — сказала Эфия. Фрия сказала, что после реинкарнации королевские потомки эльфов обычно продолжают использовать свои первоначальные имена. Назвать малыша Галандриэль не самая лучшая идея. В этот миг вдруг сказал Ячуи и добавил: «Мы должны дать ей новое имя. Как насчет Лир?» Все девушки вокруг странным взглядом посмотрели на Ячуи. Затем Вивиан озадаченным тоном спросила: «Босс, почему тебе не нравится имя Галандриэль?» «Ячуи, во-первых, они слишком длинные, язык можно сломать, пока выговоришь его. Все вокруг, понятно. А во-вторых», Ячуи продолжил свое объяснение, «имя Галадриэль связано с судьбой эльфов Зеленого Леса. Это слишком тяжелая ноша, я хочу, чтобы когда она начала новую жизнь, ее не отягощал груз прошлого. Именно поэтому, ей нужно новое имя, и Лир идеально подходит ей». На самом деле это была главная причина, почему Ячуи хотел сократить имя Галандриэль до Лир. «Тогда мы назовем ее Лир». Девочки и Бушидуа единогласно приняли этот вариант, а затем они стали ждать рождения эльфийского малыша. Но до обеда так ничего и не произошло. Лепестки бутона на верхушке дерева явно не спешили раскрываться. Таким образом, вся компания в ожидании весьма проголодалась. В этот момент к ним также наведались Диетон и маленькая принцесса. Таким образом, было решено организовать обед прямо на заднем дворе замка, возле сада. Чтобы отпраздновать рождение маленького эльфа, было решено приготовить рагу, которое Вивиан ранее готовила в Зеленом лесу. Так, все занялись делами. Но в этот миг маленькая принцесса Шиан неожиданно рассерженно уперла свои маленькие ручки в бока и, встав перед Ячуи, рассерженно посмотрела на него. Ее рассерженные глазки смотрели на Ячуи так, словно он должен был ей денег. «Что происходить?» Ячуи обернулся в сторону Диетона и тихо спросил его. Пухлое лицо Диетона нервно дернулось, а затем он начал все объяснять. «Сегодня во дворце ты устроил большую шумиху». В это время принцесса Шиан сидела на коленях у императора, изображая избалованного ребенка. И, в результате, она случайно свалилась с его ног и сильно ударилась своей маленькой попкой, из-за чего та опухла. Затем принцесса немного погладила свою попку и сказала: «Как ты собираешься компенсировать мне подобную травму, Ячуи?» Тогда он достал леденец из своего кольца. «Этого хватит в качестве компенсации?» Лицо принцессы мгновенно стало еще более рассерженным. «Ты хочешь откупиться от меня всего одним леденцом? Эмма, как насчет 10? Ячуи достал еще 9 леденцов из кольца. «Принцесса Шиан, ну ладно, я прощаю тебя». Наблюдая за тем, как маленькая принцесса счастливо сгребла в кучу все леденцы и принялась с довольной мордашкой хряскать их, Ячуи вытер свою испарину и спросил у Дитона: «Кстати, утрешние события сильно много шороху наделали. Когда я был за дверями кабина императора, то слышал, как он довольно жестко выражался в адрес Питера и Двейна, и даже тебе немного крепких слов досталось, но в целом, насколько я могу судить, он не очень сильно разозлился. Дейтон вспомнил время, когда он вместе с принцессой Шиан стояли за дверями кабинета и слушали, как император отчитывал Питера и Двейна. А затем он с некоторым страхом посмотрел на Ечуи и сказал: «Я также слышал, что ты сделал шашлык из мамонта господина Двейна. Это правда? Ну, я просто хотел проверить свое новое оружие и случайно поджарил его», — небрежно сказал Ечуи. «Это ведь не вызовет проблем, верно?» «Да не должно». Дейтон непроизвольно снова начал покрываться потом. «Что еще за случайно поджарил его? И что это за равнодушный тон, словно ничего не произошло?» В результате Дейтон решил, что независимо ни от чего, он ни за что не должен ссорить с Ечуи, а то в неровен час, и он совершенно случайно окажется среди мертвецов. «Похоже, что император и правда дорожит мной», — с улыбкой кивнул Ечуи, развеивая беспокойство в своем сердце. «Зато, сдается мне, что Питер возненавидел тебя по полной программе, так что в будущем он может доставить тебе еще много проблем», — предупредил Дейтон. «Серьезно?» — презрительно улыбнулся Ечуи. «Подожди, пока мой магазин официально откроется и я начну продавать Магафон, я тебе гарантирую, что когда эта маленькая вещь появится на рынке, он от досады и раскаяния будет волосы на себе рвать. Дейтон, этот парень слишком страшен. Хорошо, что он его друг». В обед солнце полностью осветило сад, а во дворе приготовили восхитительный банкет. Со столовой был вынесен стол, а Адольф начал готовить множество различных блюд на другом столе. Рядом был установлен большой котелок, в котором готовилось рагу по специальному рецепту Вивиан, испуская невероятный аромат. Остальной народ жадно сглатывал слюни, с нетерпением ожидая момента, когда Вивиан снимет крышку с котелка. Наконец, она подняла крышку. Невероятно аппетитный аромат распространился по округе. А затем произошло нечто невероятное. С треском, бутон на вершине эльфийского дерева резко раскрылся, и маленькая детская фигурка резко прыгнула в воздух, устремившись прямо в котелок. К счастью, Ечуи быстро среагировал и поймал малыша до того, как он угодил прямо в котелок. Было бы совсем не смешно, если бы первый за последние столетия эльфийский ребенок погиб в котелке с едой, сразу же после своего рождения. Это была девочка, по размерам выглядевшая, как годовалый человеческий ребенок, с короткими и мягкими зелеными волосами, белоснежной, словно нефрит, кожей и маленькими остроконечными эльфийскими ушками. Лицо девочки было один в один похоже на лицо Галадриэль, разве что выглядело еще более детским. Но она все еще была такой же изящной, словно ее кто-то вырезал из белого нефрита. В данный момент малышка изо всех сил пыталась вырваться из рук Ечуи, пытаясь своими маленькими ручонками дотянуться до горшка с рагу, и кричала: «Кушать, папа, еда, кушать!» Все вокруг, и правда настоящая реинкарнация Галандриэль, и фея просто не удержалась от этого комментария. Когда они впервые встретились с Галандриэль, она потеряла сознание и упала на крышу их автомобиля, и как они ее не пытались разбудить, она так и не просыпалась. А затем Вивиан также сняла крышку с котелка с приготовленным рагу, она очнулась от своей комы, гонимая своим голодом. И сейчас эта сцена полностью повторялась, только, твою мать, пускай и новорожденный, эльф не должен с головой бросаться прямо в кипящий котел с едой. Это все несколько не состыковывалось с их представлениями о том, как все должно было произойти. Фрея говорила, что эльфы, которые использовали магию перерождения, теряют свои воспоминания, но полностью сохраняют свои последние ощущения перед перерождением. С серьезным видом стала рассуждать Дигби. Галадриэль была замучена голодом, который была вынуждена терпеть на протяжении 2000 лет. Таким образом, эта малышка должно быть очень голодна, верно? Все вокруг согласно закивали. Это утверждение звучало вполне резонно. Но нормально ли будет накормить эльфийского ребенка человеческой едой? — обеспокоенно спросила Вивиан, наблюдая за тем, как малышка все еще пыталась вырваться из объятий Ечуи и с криками «Папа, я хочу кушать!» тянулась к котелку с рагу. От этой картины у нее на глазах начали наворачиваться слезы и защемило сердце. «По идее, все должно быть в порядке», — нахмурилась Фрея, которую можно было смело назвать настоящим экспертом по расе эльфов. «На самом деле, эльфы просто не нуждаются в еде, и если и едят что-нибудь, то только ради того, чтобы удовлетворить свой голод, поэтому все должно быть в порядке, даже если она поест нашу еду. В любом случае, ее организм просто не станет ее усваивать. Раз так, тогда скорее дайте ей чего-нибудь поесть». Ячуй ощущал, как эта кроха барахталась в его руках и даже стал чувствовать себя как-то странно. До момента рождения этой малышки у него не было никаких особых чувств к ней, но в этот миг его неожиданно наполнила невероятно сильная отцовская любовь, вызывая у него сильное желание любой ценой защитить эту маленькую жизнь. В результате, со стола быстро взяли большую миску с рагу и передали малышке Лейр, а затем стали наблюдать за тем, как она ела. После того, как малышка умяла большую миску рагу Вивиан, она удовлетворенно погладила свой вздувшийся животик, а затем, уперевшись в Ячуи, довольным взглядом огляделась вокруг. В этот миг ее взгляд остановился на нескольких девушках, и она, взмахнув своими ручками, сказала: «Мама, хочу обнять маму». В этот миг Дибби, Вивиан, Ифия и Даджинси разом впали в ступор. Для того, чтобы стать мамой этой малышки, четыре девочки последние несколько дней не жалели сил в жесткой конкуренции между собой. И теперь они, наконец, могли узнать результат. Является ли это действующая невеста Ячуи, Дибби? Или может, это столь искусная в готовке вкусного рагу, Вивиан? А может, это обустроившая комнату малышки, Ифия? Или же это, накупившая множество различной симпатичной детской одежды, Даджинси? Эмоции каждой девушки накалились до предела. Ячуи осторожно поставил малышку на землю, и та, схватив его за руку, направилась к четыре девушкам. В этот миг все четыре девушки разом затаили свое дыхание, словно сейчас для них должен был произойти некий судьбоносный момент. Так, Ячуи вместе Лир прошли мимо Дибби, Ифия, Вивиан, Даджинси, наконец, остановились возле Фрии. «Мама, мама!» Малышка быстро потянула свои маленькие ручки в направлении Фрии. Фрия, которая ранее с голодными глазами смотрела на рагу, в данный момент все еще сильно смущаясь начала его есть, при этом старательно сохраняя элегантный образ. Но услышав заявление малышки, она резко впала в ступор. Я, Дибби и остальные девочки. Глава 314. Великая битва драконыша и маленькой эльфийки за трон главного любимчика. Наблюдая за тем, как малышка Лир забралась на руки Фрии, которая в свои 42 года выглядела моложе принцессы Шиан, и расположилась там, издав удовлетворенный лепет, в саду воцарилось гробовое молчание. Дибби и остальные девушки одна за другой полностью впали в ступор. По словам Фрии, новорожденные эльфы обычно выбирали в качестве своей семьи самых близких им людей. Это был их обычай, и поэтому было понятно, почему она выбрала в качестве своего отца Ячуи. Но почему она выбрала в качестве матери Фрию? В следующий миг несколько девушек о чем-то подумали и пронзительными взглядами сразу же уставились на Ячуи, словно говоря: «Отвечай, какие у тебя отношения с Фрией?» Ячуи быстро принял вид невиноватый я и, подняв свои руки вверх, отрицательно покачал своей головой, мол, говоря, я тоже без понятия, что происходит. Последние дни он действительно проводил очень много времени с Фрией, но практически все это время они были заняты изучением волшебной матрицы звукопередачи через древесный язык, и отношения между ним и Фрией были девственно чисты. Он всегда рассматривал Фрию как волшебную комбинацию младшей сестринки и старшей тети, так сказать, два в одном, но не более. Мне кажется, что причина, по которой Лир выбрала Фрию в качестве своей матери, кроется в том, что Фрия имеет в своей крови эльфийскую родословную, неожиданно сказал Бушидуа, тем самым спасая Ячуи из затруднительного положения. Она, наверное, почувствовала эльфийскую родословную в теле Фрии, что вызывало у нее чувство родства. Ячуи с благодарностью посмотрел в сторону Бушидуа, словно говоря: «Учитель, спасибо, что верите в меня». Дибби и остальные девушки также понимали, что это было вполне вероятно, так что их взгляды на Ячуи сразу же смягчились, а затем они снова перевели свои взгляды на малышку Лир, и в их глазах непроизвольно снова появился небольшой огонек решительности. Поскольку Лир выбрала в качестве своего отца Ячуи, было очень важно произвести на нее очень хорошее впечатление. До конца дня было еще далеко, так что вполне возможно, что они смогли бы заставить малышку изменить свое решение. Хоть завоевать должность мамы было крайне тяжело, девушки явно не собирались отступать. Увидев, как четыре девушки снова переключили свое внимание на малышку Лир, Ячуи вздохнул с облегчением и еще раз благодарно посмотрел на Бушидуа. Но тогда Бушидуа погладил его по плечу и ехидно сказал: «Молодой человек, а ты весьма хорош, Ячуи. Вашу шмашу, учитель, и ты мне не веришь». После того, как малышка Лир родилась, Огромный цветок на эльфийском дереве начал быстро увядать, а его лепестки опали на землю. Они были очень мягкими, словно были сделаны из шелка и имели на себе красивые узоры, созданные их тонкими прожилками. От Фрии Ечуи узнал, что эти лепестки имели очень важное значение для новорожденных эльфов. Это было что-то наподобие того, какую роль играет яичная скорлупа для новорожденных магических зверей. Но в случае эльфов, эти лепестки рассматриваются, как волшебная ткать, из которой они создают одежду для новорожденных эльфов, а затем эта одежда сопровождает их вплоть до того, как они повзрослеют. Таким образом, Ечуи направился к этим лепесткам, которые лежали на земле, и стал собирать их. На ощупь они действительно были очень мягкими, а также от них исходила очень сильная волшебная аура. Похоже, что одежда, сделанная из этих лепестков, помогает эльфам осваивать эльфийскую магию и породниться с природой. Видимо, период раннего детства – очень важный период в их жизни. Подумал про себя Ечуи и, спрятав несколько лепестков в свое кольцо, решил обязательно выделить немного времени, чтобы сделать наряд для Лиры из них. В данный момент малышка Лир была совершенно ногой, а на улице было еще довольно холодно, но несмотря на то, что эльфы, походу, совершенно не боялись холодна, Даджинси предложила немедленно одеть малышку, так что все девушки разом принялись помогать Лир одеться в купленные специально для нее наряды. В результате, ее одели в очень красивый наряд шоколадного цвета. Затем эта милая кроха побывала на руках Дибби, Вивиан и Фия, Даджинси и даже Буши Дуа, Дейтона и принцессы Шиан. Эта малышка совершенно не боялась их. На самом деле, еще будучи в Бутоне, она была в состоянии воспринимать окружающую обстановку, таким образом она была хорошо знакома с аурами Дибби и остальной компании. Она непрерывно произносила наборы несвязных детских слов. «Лир такая милашка, я хочу держать ее на руках вечно, твое желание несложно выполнить». Период раннего детства у эльфов длится 3-4 года, так что все это время она будет такой же маленькой милашкой. «Я действительно счастлива, просто держа эту малышку в своих руках». Группа девушек непрерывно болтала между собой, и все были полностью сосредоточены на малышке Лир. И подобный расклад, естественно, кое-кому сильно не понравился. И этим кем-то был никто иной, как драконыш. И сидя в углу стола, никем не замечаемый, этот малыш жевал свою порцию рагу и глазами, которые были полны зависти и ревности, наблюдал за тем, как все вокруг соревновались друг с другом, желая подержать маленькую эльфийку еще немного в руках. До того, как эта малышка родилась, его вообще этого не заботило, но теперь он на полном серьезе рассматривал следующую мысль. Этот малыш самый прекрасный, а это значит, что он должен сразиться с этим маленьким эльфом за внимание взрослых. С крайне темными мыслями, он отбросил кусок хлеба на стол и, вытерев свое маленькое пухлое лицо, а затем одним прыжком переместился к Ечуи. Ечуи с лицом полной отеческой любви наблюдал за тем, как Дибби держала маленькую Лир, когда вдруг почувствовал, что кто-то дергал его за штанину. Посмотрев вниз, он обнаружил драконыша, который сидел на корточках с глупой улыбкой на лице, стал протягивать к нему свои ручки, постоянно бормоча «гуа-гуа». Этот малыш тоже хочет на ручки.